ХМ, полковник задумался и уточнил. Штрафник, искупил кровью в боях за Сталинград. Хотя чего там искупать, я был отправлен в лагерь по судейскому произволу, за то, что раскрыл его любовную связь с майором из кадрового отдела главного управления артиллерии РК. Оба мужики, если что, свидетеля убирали. В газетах про это не писали, там много о чем умолчали. Ладно, товарищ полковник, пора знакомиться с личным составом батальона, проверить, что там есть. Погоди, а зенитки? Какие зенитки? 12 ДШК. Впервые слышу. Даже так, теперь не удивлен, что ты в Иркутске побывал. Ты мог. Ладно, твою позицию я понял. В штаб полка, куда тебя направляют, нужен начштаба. На это место пойдешь. Вообще справишься с ним? Да там несложно, дурное дело не хитрое. Ну ладно, на 6 зениток вы заработали. Что еще за 6 оставшихся дадите? Капитан, поражаюсь твоей наглости. Место за все зенитки. Это не штаб дивизии. Половину. Спорили мы долго, торгуясь, причем оба получали от этого немалое удовольствие. Комдив оказался нормальным мужиком, вполне готовый к компромиссам. Отдаю я эти 12 зениток, получаю место начальника штаба полка, и мне дают звание майора, с этим обещал твердо, есть нужные знакомцы в штабе фронта. Я же сверху за звание накидываю еще 4 зенитных ДШК и 6 счетверенных пулеметных установок на базе «Максим». Да, мне командировку на 3 дня оформит, чтобы достать оставшиеся, но это когда звание получу. Сначала звание, потом оплата. Так что оформили меня быстро, за 2 дня я освоился на месте начштаба, привел все в порядок, познакомился с подчиненными, комиссаром полка и его командиром. Нормально встретили, обо мне слухи только и ходят. Правда, особист главный мной заинтересовался, похоже, тот вскрыл схему, что мы с комдивом провернули, почему я это место получил, но особо на это не нажимал. На 3-й день взял 2 машины, 5 бойцов, документы на поездку оформил и скатался к схрону. Я его не проверял, но по счастью все там цело, бойцы переносили оружие в машины, 6 за место начальника штаба, 6 аванс за майора, и вот так вернулись. Все пулеметы ушли в отдельный зенитный дивизион дивизии. А что ранее в нем было? 5 установок на базе «Максим», дивизион не успели пополнить, комдив распределил по частям, в основном тыловым, медиков усилил и артиллеристов. Дальше дивизия пополнялась, как выздоравливающими из госпиталей, их называли обстрелянными, так и новичками, полк мой тоже пополняли, но пока численность 1700 человек. Мы числимся в резерве армии, тяжело шло с тяжелым вооружением, мизерно поступало, я договорился с комдивом, и тот выписал мне, через свой штаб, командировку на 2 дня, так что покинул город, и как стемнело улетел к немцам, посетил склады у Брянска, где держали захваченную у нас технику и вооружение. Мне нужно 10 45-ок, 4 полковых пушек и 10 полковых минометов. Это штатная артиллерия полка, точнее 6 минометов, 4 передам дивизии в оплату за командировку. Так с комдивом договорились. По артиллерии это все, плюс зенитные средства. До штата не хватало 3 единиц, и это при том, что я свой запас отдал, станковый ДШК в пулеметную роту, зенитный на прикрытие штаба полка, уже оформили. Услышав шаги конвоира, в коридоре было сильное эхо, многим оно действует на нервы, я повел плечами и бросил пиковый валет на подачу от сокамерника. После прошлого избиения, синяков хватало, хотя работали аккуратно, не калеча. Вот и мои големы потом всех 4, следователя посчитал, также не покалечив отметелили до кровавых соплей, почки опустили, ночью, отлавливая по одному, так что кроме силуэтов и сокрушающих ударов те вряд ли что запомнили, а мстить нужно всегда. Я и до этого мстительным типом был, а с усилителем эмоций вообще вошел в абсолют. Сегодня 1 января, с Новым годом, блин, 8 дней уже тут на Лубянке, вторая неделя пошла. Причина проста, интерес к тому, откуда доставляю технику и вооружение, пополняя состав дивизии. Я ведь пополнил вооружение полка до штата, и комдив сделал хитрый ход, как майора мне дали, и я расплатился за это, взял и перевел меня на должность главного снабженца дивизии. Хорошо там зам опытный, всю эту бюрократию знал, на нем она и была, ну и меня учил, так что пополнял дивизию. Я схрон в лесу у Подольска сделал, там все, что не испортится, домик с баней, разное снаряжение и вооружение. Освободил хранилище почти на 5 тонн, 1,5 занято, вот и искал нужное со стороны немцев. даже 6-10, в охрану штаба дивизии добыл, поодиночке доставлял, а тут комдива взяли и сняли, дали генерала и направили командовать стрелковым корпусом. На его место пришел полковник Бакеев, с которым мы вообще не договорились, потому как Горцев знал, все что снабженцы могут получить официальными путями, и я со своим замом пытался это сделать, мы получили, а вот что сверху, через меня, то есть, от немцев доставлял, и оформлял, это отдельно, собственно, и плата за это отдельная. Мне вон орден Красной Звезды на грудь упал, за отличие в воинской службе. Так что вооружение и технику я доставлял. А тут главный особист Бакееву предоставил все материалы, что собирал, и этот прямой как палка полковник начал требовать, всего и побольше. Отвечать не стал, козырнул и ушел, освободив хранилище от того, что не успел передать, как раз от немцев прилетел, и вернул свое, из схрона, что ранее выложил. Потом за неделю пришло официальными путями около 100 винтовок Мосина, новенькие, только с завода, для пополнения дивизии, и все. Ну пустые склады, все на Сталинград уходило. Я в отказ, не понимаю, о каком снабжении речь идет, что смогли, добыли. На меня дело завели, а дальше по цепочке и я вот тут оказался. Обвиняют в махинациях с вооружением и снаряжением. А это расстрельная статья, между прочим. Это все главный особист начал, чую его руку. Вообще нашим нужно помогать. Дивизию я на 2/3 тяжелым вооружением пополнил, с учетом того, что оставалось, уже до штатов довел, до легкого стрелкового еще не дошло, но тут сознательно пошел на конфликт с командованием, а у нас с ним антипатия друг с другом. Не люблю, когда на меня орут, брызгая слюнями, да матом кроют. Чего мучиться, проще уйти. Запросы на перевод я писал, 3, все 3 раза их рвали при мне. Поэтому решил по такому пути пойти. Дивизию я и так неплохо снабдил, дальше пусть воют как есть, свою отдачу я получил, осталось слезть с того, в чем меня обвиняют, и на волю, получив новое назначение. Меня не устраивала дивизия при новом комдиве. Вот такие дела. Да, следователь выбивал те контакты, через которые я получаю все, что дивизии передал. Их интересовали именно эти источники. Ну прям так и сообщу. Ничего не сказал, а вот шаги конвойного остановились у нашей камеры. Мы успели убрать карты со стола, они запрещены, когда открылся глазок и тот изучил, что у нас происходит. После этого открыл дверь и скомандовал: Петров, с вещами на выход. Отметили следователя и его подручных 4 дня назад, после этого про меня не вспоминали. Что изменилось? Похоже, сейчас узнаю. Так что незаметно передал карты соседу справа, забрав вещи, это шинель, тут одеял нет, и накинув ту на сгиб локтя, прошел к выходу. Дальше надел шинель, руки за спину и к выходу. Вообще никакого следователя я не видел, скорее всего нового должны были назначить, меня отвели к выходу и начали выдавать вещи, мол, обвинение снято, свободен. Это дежурный в звании капитана сообщил. Вещи все на месте, я проверил, скрупулезно, по списку, несмотря на закипающего рядом помощника дежурного, тот куда-то торопился. А я тут время тяну, ничего, забрал, переоделся, шинель сдал, не моя, тут выдали, в камерах холодно, и на выход. Снаружи метель, хорошо так вьюжит, я улыбался, лицо чисто, по нему не били, больше ребра пострадали и почки, так что направился прочь от здания Лубянки. Дело в том, что я еще в камере решил, за такой арест надо мстить. Ну главного особиста моей бывшей дивизии тут шлепну, снайперская винтовка имеется. А вот по Лубянке отработаю минометом. Постараюсь без жертв, не настолько я на них зол. Просто покажу свое недовольство, использовав полковой миномет. И самое удивительное, он у меня в запасе был, как и 20 мин. Не успел передать нашим, когда новый комдив прибыл. Мины для обучения, там новичков много, чтобы боевые стрельбы провели. Начальник артиллерии дивизии очень просил. Вот я лично и проведу. Так что отойдя подальше, метель скрыла, в парке подняв из земли 2 големов, один убежал на километр, на границе дальности, там сканером я увидел Лубянку, от позиции миномета-то в 1300 метрах. Самое удивительное, я там среди припаркованных машин обнаружил свою штабную МК, которой пользовался, а недалеко от входа в здание стоял шофер, молодой парнишка-женя, что кого-то высматривал. Не меня ли? Ну да, в такой метели разойтись как нечего делать, тем более темнело. Почти 4 дня. Впрочем, эта история службы подошла к концу, в дивизию я уже не вернусь, но нужно мину положить так, чтобы боец не пострадал. Второй голем развернул орудие и начал готовить мины, да они снаряжены, с минометом у немцев с позиции вел, на передовой, когда там зачищал их. Так что первая мина пошла, пристрелочная. Показал мастер-класс, не промах, рвануло на крыше здания. Дальше выпустил 18 мин именно по крыше, отчего та полыхала, разрушены верхние этажи, а две оставшиеся на стоянку машин. Там все водители разбежались, никто не пострадал. Три авто начали ярко полыхать, одна из них моя бывшая МК. Сам доставил с места хранения у немцев, сам изжег. Я там и грузовики забирал, но немного, все время уходило на тяжелое вооружение, броневики. Ну вот, недовольство показал, можно в баню идти. Обоих големов вернул в ямы, откуда поднял, деактивировал, убрав миномет, и поспешил прочь. Сюда уже все патрули стягивались, но я ушел, добежав до городской бани. Сканером ее видел, пока голем действовал. Открыто, что важно. Заплатил за час посещения, и приняли. Форму в стирку, была услуга, а я парную. Ох, как хорошо. Несмотря на вечер, распаренный я двинул в главное управление артиллерии Красной Армии. Меня проводили к подполковнику, что изучал меня не самым приятным взглядом. Ну да, опознали сразу, когда я еще у дежурного отметился. Благодаря мне их майора, нетрадиционной ориентации, на фронт отправили, где он и сгинул. Чего от меня еще ожидать? Однако расстались мы с ним добрыми приятелями, как я показал ювелирку, мол, трофей забрал у немецкого офицера и готов передать ему за новое назначение, так мигом договорились. Вполне договороспособные они. Хочу вернуться в артиллерию. И мне сразу нашли место, командиром дивизиона в полк РКГ резерва ставки, ввели в состав резервного фронта. Как раз с фронта прибыл на пополнение и отдых. По иронии судьбы, он тоже в Подольске находится. Точнее на окраине, занял там военный городок. Мне все оформили, документы сделали, информацию о том, что меня переводят из штаба дивизии, в дивизию отправили, чтобы дезертиром не приняли, и все, я покинул здание, получив что желал. Ну и пока добирался до нужного вокзала, размышлял. Дело в том, что моих големов очень ищут, точнее тех, на кого думают. Я когда летал к немцам за тяжелым вооружением, один раз и к Бресту летал, закрыть долги перед Герцем, то часто использовал големов в разных местах, а то у Сталинграда тишина, немцы больше таких потерь не несут, в недоумении, куда русский осназ делся. Наши тоже ищут. Вот в разных местах и оставил след, уничтожая и гарнизоны, и штабы, и даже на передовой работал. Не больше часа тратил на одно место и улетал, зато следы раскидал по многим областям. Нельзя мне использовать големов там, где я служу, след приведет ко мне, и до чего дойдет, даже предположить не хочу. Только тайно, как наводчиков, благодаря сканерам. А вот получив командировку, слетать к немцам и побезобразничать, это всегда готов, там след ко мне не приведет. Просто поясняю мотивы. На артиллериста точно не подумают, пытаясь нащупать связь с неизвестными, что немцев бьют. Еще мысли на родителей перешли Антона. Так и не покинули те свое село. Поэтому что с ними, не знаю. Письма перестали доходить еще до ареста, возвращали их мне, а навестить это село все времени нет. Надеюсь, в будущем будет. Пока это все новости. О, Кравцов, опознал я своего бывшего шофера, что машину потерял у здания Лубянки. Тот сам ко мне подошел, обрадованный. Выяснилось, что с него сняли показания, выдали бумагу об уничтожении машины, чтобы это на него не записали, это трибунал, и отправили в часть, так что наша встреча на вокзале вполне закономерна. Я и себе место нашел на попутном эшелоне, через военного коменданта, и ему. Вместе ехали, а вот на вокзале разошлись. Да я прямо пояснил, выжили меня из дивизии, так что новое назначение получил, тут в Подольске. Прощай, боец. На этом мы и разошлись. Тот направился к базе, где автобат дивизии стоял, машина за ним числилась, а я в сторону военного городка. Уже через час я и оформлен был, и на довольствие поставлен, и дивизион принял. Полк от ударов авиации потери понес, 7 орудий, еще 3 на ремонте, и 2 были уничтожены. Из тягачей на ходу 5, 2 в ремонте, и ждем 5 новых. Ждем замену с пополнением. Вот и пополнялись. Ничего сам добывать не стал, я не снабженец, да и ничего мне не нужно, все есть, так что проводил тренировки расчетов, батарей, обучал 2 группы корректировщиков. А людей мало, в каждой батарее своя должна быть, и отдельная у штаба дивизиона, но вместо четырех пока две. Ничего, восстанавливался полк, идет пополнение, резерв ставки, тут особо не медлит, в первую очередь снабжение. Это я удачно попал. Правда, скандал устроили, мой бывший комдив, полковник Бакеев, насмерть разругался с комполка, но тот меня не выдал, перевод официальный, все законно, идите вы, товарищ полковник, куда подальше. А я вообще не понял, чего бывшему комдиву от меня надо, чего прицепился. На этом все, так и потянулась служба. Вскоре приказ на смену знаков различия пришел, на погоны переходим. Да в Москве у некоторых модников я их уже видел, как первые пошли, носить начали, а до нас в Подольске эта новинка только через две недели дошла. А так полк до середины марта стоял в Подольске. У меня своя квартира, где по очереди проживал с наложницами. Майя родила наконец, я редко ее убирал в хранилище, только чтобы свидетели не видели. Роды Карин приняла, порядок, парнишка был, Алексом назвал. Ничего, растет. Меня пару раз чуть не застукали с Майей, стиранные пеленки висели, но, к счастью, по краю прошел, обошлось. Нет, Майю нужно где в нейтральном государстве устраивать, пусть сын растит, нечего ей со мной делать, три замены есть, так что твердо это решил, но пока возможности нет. Полк я не покидал, командировку не оформлял, честно служил. Полк уже пополнили, и вооружением, и техникой, и людьми, тренировки шли, выезжали на полигоны. Скоро слякоть, не до этого будет, уже капель начиналась, а тут приказ, полк передавался в состав Брянского фронта, вот и стали готовиться. Середина июня 43-го, полдень, колонны заключенных стояли молча, слушая речь вербовщика. Потом пошли добровольцы, тонкий ручеек, откровенно хилый, но он был. Приметив пятерку воров, что пошла в добровольцы, хмыкнул. Эти воевать не будут, видит тут шанс сбежать по пути. Я же посмотрел на знакомого подполковника, как раз мимо проходил со свитой, и громко сказал ему: смотрю, заматерел за год, рожу какую наел, да и в звании прыгнул слабо, всего на одну ступень. Тот повернул ко мне и со свитой подошел вплотную, я в первом ряду стоял. Лицо знакомо, напомни, кто ты? Петров, под Иркутском, прошлым летом добровольцем был. А-а, как же, я тебя долго вспоминал. Лошадь не председатель, помню. Ты как тут оказался, Старлей? Да сам в шоке. У меня вообще интересная история. В штрафбате искупил чужую вину своей кровью, три ранения, вернули звание и награды. В Сталинграде месяц воевал, дорос до командира батальона, там успехи были на моем участке. А тут завалил обломками, вызвал удар арты на себя, выбрался и смог выкрасть немецкого генерала. Вижу, узнал по газетам, да, это я был. Дали капитана, медаль героя и в новую дивизию, на место комбата. А там сначала в начальники штаба полка, потом в главные снабженцы, дав майора. Я многое могу достать. А тут новый комдив пришел, разругались насмерть, тот меня отправил в камеру Лубянки. Две недели там провел, но разобрались, отпустили. Дело о махинациях военным снаряжением прекратили. Перевелся в артиллерийский полк, я же артиллерист, три месяца командовал дивизионом тяжелых гаубиц, там приказ усилить один из фронтов, а у меня обыск на квартире. Следственная группа из Москвы работала, нашли шифровки, коды, немецкую рацию. Я вообще охренел, подстава чистейшая, и кто, непонятно. А выбивали признание в камерах Лубянки, снова там, как родными стены стали, чуть не поломали, но вот суд, лишили всего и как вражеского агента сюда, на Воркуту. Уже неделю тут, 20 лет дали. А как вы, интересно, провели этот год? Да 20 лет, в штрафники тебя не взять, запрет. Да и статья прямо запрещает, задумчиво проговорил подполковник, с интересом меня изучая. А год у меня был не такой интересный, как у тебя. Генерала взял и все равно признали вражеским агентом, чудеса. Это точно. За год две медали, два ордена, на два звания прыгнул, в майоры, и такой конец. И главное, не знаю, какая сумма мне это все подкинула, так подставив, а я собираюсь узнать. Думал задержаться тут в лагере, но нет, этой ночью иду на рывок, сбегу и поищу тех, кто это все устроил. Дадут тебе сбежать, как же, скривился начальник лагеря, тоже подполковник, как и вербовщик. У вас тут не охрана, и фигня полная, смотрите сами. Прямо из земли начали расти големы, вставая на опоры. Двоим я кинул ППШ, одному ППД, и те сразу открыли огонь, быстро уничтожив охрану в зоне видимости. Еще бы, с таким-то опытом, Дальше, зачистив остальных, под сирену тревоги, двое заключенных охраняли, я громким голосом велел стоять как есть, иначе всех положат. Два десятка не послушались, и голем на вышке из пулемета их четко срезал. «Да, решил сейчас уйти», — сказал я обоим подполковникам. «Смысла сидеть тут не вижу, найду, кто такую подставу совершил, отомщу, и дальше буду работать в тылах у немцев, уничтожать румынских солдат, финских и европейских добровольцев. С немцами сами справляйтесь». Козырнув, я быстрым шагом двинул к выходу. Чуть позже все големы за мной, прикрывая, за территорией их деактивировал, взлетел в дороге и потянул в сторону Казани. Мессер ровно гудел мотором, а я сидел и размышлял. А ведь действительно, все так и было, как я и описал. Сам в шоке. Всю голову сломал, пытаясь разобраться, кто меня так подставил. Ну, я многим дорогу перешел, однако не скажу, что до такой подставы могло дойти. Особист бывшей дивизии, так его големы ликвидировали. Я сам в штабе полка был, алиби делал. Был точным выстрелом ликвидирован. Порядок. С этой стороны вопрос закрыт. Можно было бы задать его следователю, тому первому, что меня допрашивал, но он умер, был забит в кусок мяса, как и трое его подручных. А они меня забивали до такого состояния. Видно, что списанный приказ получить мое признание стоит прямой. Очнулся не на больничной койке, а в камере, в одиночке, и пока Карин Охая меня лечила, отправил плетение големов наружу. Я уже мог это делать. Там встали из земли и уничтожили следователя и его подручных, что меня забивали. Вторая попытка выбить признание закончилась точно так же. Еще 5 трупов. На пару недель от меня отстали, поняли, что нападение на их сотрудников не случайности, что позволило немного восстановиться, а тут новый суд, лишение всего, и 20 лет. Этап, и вот она Воркута. Интересно, судьба повернулась ко мне задом. Ну раз сама подставила, то вдую ей. И знаете, лечу в Москву и начну с Абакумова. А у меня когда неприятности, вечно его интерес в этом подсвечивается. По старому способу ноги в костер, и допрошу. Если даже не он, даст наводку. Должен же знать, хотя бы слухи. Арест мой, это громкое дело, раздули, в газетах писали, не стали скрывать, немало тех, кто на этом карьеру сделал. Так что точно должен знать. А так личность Петрова все, смята и выкинута. Я отрезал пути назад, продемонстрировав големов. И я действительно собирался повоевать, очищая наши земли от нечисти в виде румын и финнов. А дальше планирую жить за границей. Такие планы. И чтобы не сомневаться, и показал големов. Теперь точно пути назад не будет. Что сделают с начальником лагеря и вербовщиком заключенные, не знаю. В лагере охраны не осталось, под 200 трупов. Бил не жалея, вертухаев никто не любит, я тем более, они были на пути к свободе, так что вряд ли те переживут это. Заключенные разбегутся, но мне на это плевать, уверен, что большинство такие же жертвы, как и я, подставили. Видно, как органы работают, если даже нет, то что, переживут. Жаль только до Москвы я не долетел, раньше перехватили. Я даже с облегчением встретил ту стену огня, как вспышка, что уничтожила все вокруг. Клетки с подопытными, инопланетян, что нас исследовали, ну и мое тело. 3 года провел по сути в рабстве, переживая те эксперименты, что на мне ставили. Это мне еще повезло, всего 3 года, некоторые и 20 лет в клетках провели. Правда, не все сохранили рассудок, смотреть на них было неприятно. И что важно, одним из соседей был академик Райнов, в новом теле, а чуть дальше, как раз один из психов, Антон Антонов, мой двойник из параллельного мира, сообщил другим об этом до того, как с ума сошел. Что-то с мозгами его сделали, спеклись. Вообще я летел к Казани, даже до первой дозаправки, место бы поискал, добраться не успел, просто темнота и очнулся в клетке голышом. В теле Антона Петрова, точно оно, все шрамы от ранений на месте. Как меня из летевшего самолета извлекли, не знаю, но вот он я. Доступ к хранилищам или опции големов не было, удалили похоже, так что выживали, шансов на побег не было. А то что удалили, факт, опция усиления эмоций тоже не работала. Да уроды эти, инопланетные, использовали свою установку порталов и добывали подопытных. Причем, аборигены их не интересовали от слова совсем, только такие перерожденцы как мы, как-то выявляли их. Впрочем, и это рабство на 3 года я не назвал бы потерей времени. Активно общался с другими десантниками, учился, они делились своим опытом, я передавал свой. Академик очень заинтересовался моими сбоями хранилищ, там явно что-то пошло не так, тем более среди подопытных был маг, без дара, специалист, и они смогли разобраться в чем сбой, в теории. Похоже, у меня это будет продолжиться, пока обычные, простейшие хранилища не закончатся, дальше останется только то, что с опцией големов. Главное, что они будут и я смогу перерождаться, остальное особо не так и важно. Вот так новое перерождение, прощай тело Антона Петрова, у меня остались только хорошие воспоминания о моей жизни с тобой, и здравствуй новое. Очнулся я от сотрясений, мощных разрывов и стрельбы, даже пулеметной. Открыв глаза, хотел пошевелиться, но от вспышки боли застонал, чуть не вырубило. Похоже, тело травмировано или повреждено, но тут я замер, удивленно изучая на сетчатке левого глаза два значка аурных хранилищ. Да я только очнулся, откуда они взялись? Черт, и опция големов доступна, причем полностью прокачана, 5 големов могу использовать 7 часов. Первым делом проверил оба хранилища. Первое, оно на тонну с опцией големов. Сразу запустил кач, на автомате. А вот изучив второе, даже пораженно ахнул. Размер его 9 тонны 62 килограмма. Как раз сколько было на момент, когда меня похитили инопланетяне. Кач стоит, поэтому запустил и его тоже. И главное, в хранилище свободно почти тонна 700 килограмм, сколько и было. 700 и ранее было, а тонна осталась от самолета, что сейчас отсутствовал. Остальное заполнено тем, что в прошлом мире добыл, включая наложниц. Хранилище не было уничтожено перерождением, вот что меня поразило, да еще запустилось второе, что ранее недоступно было из-за сбоя. Так что это перерождение у меня с первых секунд пошло необычно, но я только рад. Пока же отправил одно плетение големов в сторону Земли, подниму и сканером изучу, где оказался, хочу понять, что происходит, и где я, а сам работал с хранилищами, в настройках. И да, отключил усилитель эмоций, что полчаса заняло. Не е, вещь классная, но не во время войны, от него точно одни неприятности. После войны буду жить, включу, чтобы яркие краски в жизнь вернулись. С помощью голема я быстро понял, что нахожусь в Брестской крепости. Да как-то ничего другое в голову не приходит, видя укрепление из красного кирпича, солдат вермахта и полуодетых советских бойцов-защитников. Все трупами и обломками завалено. Сюда попаданий у меня еще не было. Второй этаж расстреливаемый гаубицами казармы, где защитников осталось мало, я под завалом коек, видимо, про меня не знали. Также с помощью сканера определил переломы ключицы, двух ребер и обеих ног, ну и наверняка несколько рваных ран, но сканером это сложно увидеть, он не специализированный лекарский диагност. Жаль день, и похоже первый день войны, точно сам не знаю. Левая рука действовала, освободил, и через большой палец подал воды в рот, хоть напился и прополоскал полость рта, а то сушь как в сахаре. Надо выбираться и перевязать себя. Так и сделал, стараясь не попасть на глаза защитникам, уничтожив по пути 6 немцев, голем поднялся ко мне на этаж, и, убрав завалы, освободил мое тело и еще троих парней, расчистив площадку. Но вот они были мертвы. Дальше я достал Карин, та сразу присела, испуганно осматриваясь, стрельба не особо стихла, но смог объяснить ей, что я тот же их хозяин, просто тело изменил. Ранен, нужно лечить. Выдал санитарную сумку, и та стала работать, в белом халатике. Вообще он для ролевых игр, люблю медичек в халатиках иметь, та его носила на голое тело, но тут работала уверенно, сначала раздела, потом внимательно осмотрела, промыла раны, я выдал и воду, и физраствор, запасы имел, и начала шить две раны, а потом все бинтовать. Около часа действовала, голем охранял, и ведь справилась, молодец, лупки наложила на ноги и руку, тугую повязку на ребра тоже. Правда, Изольду достал, в четыре руки те справились быстрее. Потом обеих снова убрал. Я за это время вызвал еще 4 голема, отправил плетение, и те, стараясь не попасть на глаза защитникам, зачищали другие здания и укрепления от противника, наши потом вооружались за счет побитых немцев. Теперь что у меня по новому телу? Парнишка молодой, в нательном белье, пришлось снять, да грязное уже от пыли и крови, так что голышом лежал на шинели, нашли тут. Тот голем, что меня охранял, начал обыскивать рядом остатки тумбочек, гимнастерки, пока не нашел мою. Лицо мне отмыли, изображение совпадало с той фотокарточкой, что в комсомольском билете была. Красноармеец Истомин, 40-го года призыва, 20 августа родился, осенний, меньше года служит, значит, ясно, так, звать Виталий Владимирович, 23-го года рождения, выдано школьной комсомольской ячейкой города Минск, местный, значит, понятно, на улице вечер был, солнце явно заходило, еще часа два и точно стемнеет, големы отлично поработали, троих деактивировал, один так и охранял меня, в четвертый притащил пленного, связанный немецкий солдат, которого я допросил слабым голосом, из-за ран слабости от упения напали. Я уже поел, Карин супчиком покормила, с душистым хлебом, а сейчас вот в таком виде, меня простынкой накрыли от пыли, тут взвесь продолжала стоять, отчего Карин ругалась. Покинем крепость, снова раны промывать и чистить придется, переделывать. Нестерильное помещение во всех смыслах, а так допрос проходил быстро. Сегодня действительно 22 июня, время 7:30 вечера, скоро стемнеет, бои идут за Брестскую крепость. Сам Брест уже взяли, на окраинах бои не стихают, советские войска как безумные атакуют противника. Да и все, что мог знать простой солдат, так что тому свернули шею и выкинули в окно. Деактивировал четвертого, остался один, пусть охраняет, как стемнеет. Подниму всех големов, один будет нести, четыре расчищать путь. Такой план, только додумать не успел, меня вырубило, хотя не сильно расстроило, тело сознание потеряло, а я благодаря голему был в сознании, хорошо не успел деактивировать, а если бы через два дня очнулся, или когда немцы нашли, то-то и оно, повезло, так что терпеливо ждал, я одного голема могу сутки использовать, с этим порядок. Пока ждал, в красноармейской книжице нашел номер винтовки, вписана была, и отправил голема разбирать оружейку. Там завалы настоящие, но ничего, пробился быстро. Даже винтовку нашел, причем СВТ с оптикой, я в снайпера попал. Также каску, подсумки, патроны, все мне принес, и я убрал. Больше ничего брать не стал, разве что вещмешок Виталия нашел, с пожитками и письмами, форму и сапоги, тоже прибрал. То, что тело без сознания, мне это не мешало, а как стемнело, поднял четырех големов, и те двинули вперед, а пятый, уложив меня на скамейку, в комнате у дежурного нашел, и которую тот удерживал двумя руками-опорами, нес следом. Пожары были, но особо не подсвечивали, мы их обходили. Големы работали, а точнее я через них, с огоньком, когда мы покинули крепость, причем, я кричал выжившим, что тут есть выход. Прорываемся, с 200 поверили и вышли со мной, растекаясь по округе, то уничтожил порядка 1500 немецких солдат и офицеров. Прорыв наделал шума, поднял и тех, кто отдыхал, и их кидали в топку прорыва моих големов, а те их и уничтожали, потому такие потери немцы и понесли. Меня же оберегая, все же вынесли, случайной пули или осколка повезло избежать, не поймал. Также голем нес без сотрясений, я вообще их не чувствовал. Мягко, даже не соскользнул с лавки, пусть та и широка. Дальше понесли в лес, пока в крепости продолжались бои. Они усилились из-за нашего прорыва, а через час, на трофейном грузовом опеле, големы у немцев захватили, я встал лагерем в лесу, не так и далеко от складов, где надеюсь еще одну маю добыть, уже местную. Тут похоже еще наши, немцев особо нет, повезло проскользнуть и в лес этот уйти. Склады пустые, ни наших, ни немцев. Деактивировал четырех големов, один на страже, я лежал на шинели в кузове грузовика и так уснул. Днем снова медицинские услуги получу, а пока отдыхать, мне время нужно на восстановление тела. Месяца два думаю, не меньше. Бои вокруг проходили ожесточенные. Наши отходили, немцы наступали. Три дня я лежал в кузове грузовика. Ночами големы зачищали все вокруг на километр, днем немцы вели поиски и выносили тела. Впрочем, в лес заходить те боялись. Несколько групп запускали, один раз целый батальон, ни одна не вернулась, вообще никто не вышел, а я лагерь перенес, дышать смрадом разложения от множества тел вокруг, как-то не хотелось, выставили посты, и просто обходили лес стороной, те действуют по планам командования, и срывать сроки наступления явно не хотели, так что через три дня окончательно стихло, даже канонады не слышно было, 25-е наступило, вечер, шум боев только от големов был, и все, наши ушли далеко, но я продолжал их использовать только ночами, днем лишь при зачистке моей стоянки, а я так и лежал в грузовике, место удобное, нет, меня выносили, я достал домик, баню, навес сделал руками големов, с очагом и местом приема пиши, столик и стулья. Карин и Изольда по очереди ухаживали за мной, ночуя в домике, также посменно, готовили пищу. Мне снова промыли раны, швы срезали, воспаление шло, поэтому пока новые не накладывали. И знаете, у меня горячка пошла, я лежал в поту, трясло. Похоже, заражение крови. Карин так и сказала, а мысли скакали, мозги плавились, высокая температура, судя по взглядам девчат, выжить у меня шансы невелики, не было у них лекарства, все перебрали из того, что у меня было в запасе. А пенициллин, спросил я, возможно поможет, задумалась, и кивнула Карин. У нас его нет, знаю, дальше меня носили, и я все убирал, девчат тоже. Один грузовик остался, вызвал еще 4 голема, те бежали впереди, зачищали, и пятый голем вез меня на грузовике, и к Бресту, на аэродром, его големы зачистили, и уже вскоре Юнкерс 52 со мной на борту, повезло, что тот был, и с полными баками, полетел прочь, в Африку. Мне нужна Африка, медицинские службы британской армии, англичане это лекарство производят, малыми пока партиями, но у них есть, и все, что стоит у меня на пути, я просто снесу. Да, в салоне снова достал обоих медиков, обмывали, пытались сбить температуру, и ухаживали. Однако посадка для дозаправки и дальше летим. Средиземное море перелетели через Грецию, с посадкой на Крите. Топливо я набрал на аэродроме, 10 бочек. Посадка была недалеко от Александрии, причем под утро, часть ночи пролетели над водами моря. Тело у меня вырубило, не удалось сбить температуру, высокая. Посадку засекли, две машины патруля подскочили, я поднял из песка двух големов и те уничтожили патруль, кроме одного солдата. Черт, есть язык, а допросить не могу. Тело без сознания, големы говорить не могут, устаревшая версия. Пришлось также уничтожить, свидетель. Девчат уже в хранилище убрал. Голем подводил их к моему телу и заставлял коснуться, дальше задействовал хранилище. Потом тело мое в одну из машин и погнали город. Два голема на передовой машине, меня на второй везли, всего 3 голема использовал. Самолет бросил. Я был в Александрии в теле Шевченко, и помню, где корпус военного госпиталя, в группе зданий, что использовали британцы. Так что успел. Уже рассвело, когда мы ворвались на улочки города. Големов одел под бедуинов, встретились нам на пути. Не убивал, просто ограбил. Торговаться не мог, все еще без сознания. Штурм нужного здания пошел, один из големов нашел склад медикаментов, вынес дверь, второй занес меня внутрь, пока третий вел бой снаружи. Туда гарнизон города стягивался. Я достал Карин, и пока один голем охранял, второй к третьему на выручку пошел. Мой врач быстро поняла, что нужно делать, нашла нужные упаковки пенициллина, а они в холодильнике были, тут холодильники стояли, специальные, так что нашла шприцы, отломила кончик ампулы, набрала лекарства, дальше жгут на руку, ваткой со спиртом оттерла кожу, и вскоре то пошло по венам. Хорошую дозу ввела. Голем же подносил ко мне лекарства, клал на живот, и я убирал в хранилище. Пенициллин весь забрал, шприцы. Там Карин убрал, и пока все вокруг сюда не стянулись, мы смогли прорваться на захваченном грузовике. Внедорожники нам расстреляли, пока бой у госпиталя шел, один горел. Големы крупнокалиберные пулеметы с них использовали, нанеся тяжелые потери блокирующим силам. Ничего, обошлось, прорвались. Так что ушли в пустыню. Меня высадили, один голем запустил машину, палку на педаль газа, та сама дальше покатила, а сам спрыгнул. Пусть за грузовиком охотится, тот долго может двигаться, мне же сделали навес, в цвет пустыни материя, маскировочная сеть во внедорожнике патруля была, его использовали. Лежанку собрали, и дальше вот ждал, пока лекарство подействует. Надо сказать, легче стало вскоре. Температура пошла на спад, это хорошо. Карин я достал, рядом была, обмахиваясь веером, жара страшная, проверяла меня. Чуть позже, дала еще одну дозу, все нужное я выдал, даже находясь без сознания, пищу ей тоже. Так день и переждали. После этого меня на руки, Карин я уже убрал, ну и понесли к городу обратно. Мягко несли, без тряски. При необходимости големы могут так двигаться, а они это умели. Ночь помогла угнать Каталину, даже взлетели под шум тревоги, но мы ушли на малой высоте, и так без посадки, обратно. Желательно туда, где прохладно, перебраться. Когда потеешь, пот с грязью попадет в раны, только хуже делаешь. А прилетел я аж в Финляндию, укрылся глубоко в лесу, места глухие, вряд ли найдут. Домик, баня, обе медсестры, и я вскоре очнувшийся, довольно потягивался. Но осторожно, из-за ран. Похоже, мозги не сварились, нормально думаю. Так что, когда погоня, спешка с моим спасением, да с добычей лекарства прошли, можно спокойно лечиться и восстанавливаться, что собственно я и делал. Девчата обжились, привыкли баню каждый день посещать, ну и обо мне заботились. А мне големы палатку поставили, койку армейскую в нее, с постельным бельем. Меня на эту койку, под койкой утка медицинская, и два медика под боком. Гипс уже на ноги наложили, все что нужно у британцев взял. Знаете, лучше тут, тело молодое, хочется, когда грудки у медсестры из ворота вываливаются, реакция у меня есть. Так девчата быстро ее решают, губками и работают. Где в каком советском госпитале такое лечение и обслуживание будет? Ну да, кремлевская больница, но это совсем другое дело. Да и не ко всем там такое отношение, уж поверьте. Я вот в теле генерала Шевченко был, так его жена Ирина меня как цербер там стерегла, даже ночевала, ревновала к медсестрам. А тут, красота. А что дальше рассказывать? Медленно время шло, тут на севере не сказать, что жара, мне вообще комфортно. Ночью куртки накидывают девчата, чтобы не замерзнуть. В общем, правильно я сюда перебрался. Не так и далеко от Мурманска, тут рядом озеро, на воду и сел. Каталину замаскировали, стоит на месте. Так что постепенно восстанавливался. Карин, конечно, сетовала на отсутствие рентгена, но вроде кости правильно совместила, все срастается неплохо. Воспаление и заражение совсем ушли. Закончила Карин мне пенициллин колоть на седьмой день, да и дозы сокращала. Молодой организм выкарабкался. Мне уже такой стресс с полетами, боями, добычей важного лекарства и остального не нужно. Вот так в тишине и восстанавливался. 8 дней всего. Сначала самолет пролетел в финские ВВС, потом второй покрутился. Похоже, Каталину засекли, а дальше сюда направили наземные силы. Эх, надо было зениткой сбить. Тут до границ, старая граница, где вялые бои идут, километров 50 от силы. Големов я раз в 2 часа поднимал, осмотрится сканером, если для него работы нет, деактивирую. Хотя, конечно, прокачивал, но тут я просто лечусь и големы использовал больше для решения бытовых вопросов. Например, баньку натопленной держать, воды в бак наносить, нагреть и холодной, чтобы разбавлять, доски в бане отскоблить после использования. Имея плотничий инструмент в запасе, используя один голем, я со скуки скворечник туалета сделал, выкопав яму. Девчат оценили, да места сидячие там, как унитаз. Начну ходить, сам буду посещать, но о таком остается пока только мечтать. Да ладно это, скука, вот что главное в проблеме лежачего больного. Книжек мало, надо, кстати, набрать приключенческих романов, но был патефон с запасом пластинок. Девчата изучили мою коллекцию и вот слушали, вечерами, когда темнело, при свете керосиновых ламп они танцевали, красиво выходило, умели. Ладно это, когда я тяжелое вооружение в прошлой жизни добывал для дивизии, посещая пункты сбора, там много разной автотехники было. Обнаружил и новенький ЗИС-5, с кинопередвижкой, в полном комплекте. Сам аппарат, динамики, со звуком фильмы, 2 разные полотна для экрана, и немалая коллекция пленок, точнее 17 фильмов. Были и фильмы 42-го года, включая 3 иностранных. Машину я оставил, а оборудование и пленки взял. Аппарат без внешнего подключения электричества работал, крутишь ручку, работает генератор и подает свет, и идет кино, со звуком. Мы за эти 8 дней, а меня на койке выносили из палатки, один голем за кинопередвижкой, на стол поставили, 12 фильмов успели посмотреть. Да, мы смотрели фильмы, ну девчата особо русский не знают, но со скуки что угодно смотрели, и между прочим, серьезно переживали за героев. А что, я за переводчика был, все переводил, и мне интересно, им. Вот так 8 дней и пролетели, когда нас обнаружили, и вот показались наземные группы, как раз голем засек, в 400 метрах, сканер-то у него на 500, что ж, похоже придется менять местоположение, а жаль, нам тут нравится, в 100 метрах берег озера, где Каталина, все замечательно, домики наши под натянутой маскировочной сетью, и возможно их тоже обнаружили, однако, все же стоит поискать другое место. Ну големы уничтожили визитеров быстро, меня на носилках переносили, чтобы зону работы увеличить, по их следам до дороги, где грузовики стояли, пробежались на 10 километров, их тоже уничтожили, с водителями. Всего было 6 десятков солдат с двумя офицерами, не егеря, обычная пехота. Правда, один был в гражданском, скорее всего местный, возможно охотник, как следопыта использовали. Одет характерно, так что вернулся, девчат, домики, даже скворечник туалета, все прибрал, хотя следы проживания остались, и к Каталине. Пусть до заката часа 4, меня это не смущало. Запасы топлива были, так что заправил машину, обслужена уже была, и после разгона, еле хватило размеров озера, но смог взлететь, и вот мы потянули прочь. За штурвалом Галим, под моим прямым управлением, я на матрасе в салоне, и развернув машину, потянул в сторону Гренландии, через Швецию и Норвегию. Да, я лечу в США, ну а что, там уж никто не помешает восстановлению. В плюсе то, что хочу сделать коллекцию фильмов о Чарли Чаплине, позже пересматривая, а также книги о разных приключениях, свою библиотеку. Я и раньше лежал в госпиталях, знаю, какая там скука, но обычно развеиваю ее, общаясь с соседями, находя интересные темы или игры. Тут я один. Да, девчата, это, конечно, не то же самое, но быт и развлечения хотелось бы расширить, и думаю, посещение США даст мне многое в этой теме. Тем более свободное время есть. Пока лечусь, почему бы и нет. Норвегию пролетел уже когда стемнело, а тут немцы, так что, избежав с ними встречи, отворачивая южнее, все же насчет Гренландии я немного загнул, нечего мне на севере делать, держал курс на Вашингтон. Одна дозаправка в открытом море, уже светало, бочки я выдал. Причем, после заправки и обслуживания машины, деактивировал голема, отдохнуть от применения надо, на 2 часа, пока самолет мягко качался на небольших волнах, сам позавтракал и отдохнул. Да, мелкая тряска все же действовала на меня при полете, от работы моторов, кости разнылись, передышка нужна. Чуть позже заново из той кучи земли поднял голема, запустил движки, дав прогреться, мы взлетели и дальше направились по маршруту. Ну и под вечер были на месте, на Бреющем пересекли береговую черту и стали удаляться вглубь континента. Можно и на воды океана сесть, но у меня нет морских средств, кроме надувной спасательной лодки, что обнаружил на борту этого воздушного патрульного судна. Кстати, прибрал, пусть будет. Там сел на воду реки, приткнувшись носом к берегу, места пустынные. Точнее, город в 5 километрах и пара ферм не считаются. Меня аккуратно подняли через носовой люк наверх, наружу и на берег, уложили на траву, а голем стал взлетать, не выходя за километровую зону, кругами набирая высоту, и подняв на 500 метров, направил Каталину обратно в Атлантику, поставив автопилот. Выйдя за зону управления, голем деактивировался, а самолет улетел. Там и сгинет где-то, до берега моря километров 50 будет. Мне он уже не нужен, надо будет, тут в США добуду такой же, не проблема. Подняв нового голема, на его руках через лес, берега реки тут лесом поросли, направился к дороге. До нее километра 2 будет. Кстати, вовремя ушел, река не пустая, из-за поворота показался старый пароход, с грибными колесами по бокам, кажется грузовой, и двинул в сторону впадения реки в море. Там вроде городок какой-то был, хотя никак не сказать, что река крупная. Так и донесли до дороги. Тут, думаю, пережду день, а ночью, добыв машину, углублюсь в территории штатов, ну и буду заниматься добычей всего нужного. Грабить с колес, вот как это называется. Убивать никого не пришлось. Тут в городке довольно богатый район обнаружил, и голем, вскрыв гараж, выкатил дорогой Бьюик, тот уложил меня на заднее сиденье, сам за руль, и мы укатили. Скорость я держал около 100 км в час, поэтому до Вашингтона долетели быстро, а по указателям ориентировались. Это позже в бардачке я обнаружил карту дорог этого штата. Главное, добрались до Вашингтона. Машину бросили подальше, и голем меня донес до лучшей клиники в городе. А останавливались у прохожих, город особо не спал, и я в окно спрашивал, где лучшие врачи. Двое уверенно на это указали. В общем, меня приняли, обнаружив у входа лежавшим на плитах. Платил наличкой, и пусть не было документов, просто накидывал сверху, а доллары США из другого мира у меня были. Лучшая палата, лучшие врачи. Это страна для тех, у кого есть деньги. Несмотря на ночь, вызвали нужных специалистов, доплата шла, и мной плотно занялись. Официальная версия: попал в автоаварию, но лечение пошло не так. Ну а что, ни одного пулевого ранения, в основном травмы и переломы. К сожалению, одна кость неправильно срасталась, Меня уже дважды через рентген прогоняли, пришлось ломать под обезболивающими и заново накладывать гипс на ногу. Ну и пошло лечение. Да, я решил, раз тут нахожусь, то почему бы не получить квалифицированную помощь? Нет, Карин замечательная врач, но без поддержки ей было сложно. Уже пару раз говорила, что мне рентген нужно сделать, глянуть, как кости срастаются. Месяц я провел в этой клинике, меня в середине августа выписали, когда я более-менее ходить смог. Впрочем, делая это с тростью, этот месяц прошел не зря. Для начала у врачей много знакомых, и они договаривались, чтобы нужные люди посещали меня. Деньги уходили со свистом, но я достал Маю с ребенком, ее устроили в квартире рядом с клиникой, и сделали документы на якобы швейцарку, что бежала от войны, беженка, причем полноправной гражданкой США, на ребенка тоже. Также опытный риэлтор ей подобрал отличный дом, тут же в Вашингтоне. Город Майю устроил, приобрел ей машину, неплохой Форд. Майя уже училась управлять ею в автошколе. Та не умела, в домике обживалась, наняла гувернантку, в доме порядок держать, и занималась сыном. Золото я той передал, мол, та отработала свое, может дальше тут жить, что девушку полностью устроило. Правда, ее слегка удивило, что сейчас 41-й, та помнила, как мы гуляли по Москве в 42-м. Ну так и тело у меня новое, это тоже осознала и приняла. Ничего, пусть осваивается. Да, дал денег, и та тут купила два очень неплохих магазина, бывший хозяин переезжал на юг, так что осваивалась в бизнесе, доход же должен быть, чтобы было на что жить. Тем более та бухгалтер, помощница интенданта, и быстро разобралась в этой кухне. Магазины специализировались на фермерских продуктах, контакты фермеров получила, новые договоры заключила. И ничего страшного, что я Маю тут оставляю, я ее местного двойника собираюсь к рукам прибрать. Главное, лечение закончено, всех отблагодарил, и хорошо это сделал. И вот на купленном старом Форде, он меньше внимания на дороге привлекает, покатил прочь. С Майей и сыном Алексом я уже простился. До конца войны мы с ними вряд ли увидимся. А ехал я в город Нью-Йорк. Я ведь не зря нанимал людей через своих врачей. По Майе это так, одно из второстепенных дел. Нет, я искал информацию, и те спецы, коих я нанимал, ее приносили. Например, нанял парня, тот выяснил все по автодомам, те, что на колесах. В общем, послушал, как тот описывает лучшие образцы, что сейчас есть, и понял, что шило на мыло менять не стоит. Мои финские избушки, домик и баня, на том же уровне и весят куда как меньше, поэтому оставляем. В будущем эти дома станут очень неплохи, но сейчас откровенное барахло. Далее, второй специалист выяснил, что один фанат Чарли Чаплина живет в Нью-Йорке, мало того, что вещи его личные хранит как экспонаты, так у него полная подборка фильмов с Чаплином. Как раз и еду к нему, чтобы эту коллекцию спереть, или лучше сказать, отобрать, да неважно, конец один. Там же посещу книжные лавки, закупаюсь нужными изданиями. Хотя я нанял третьего парня, и тот, посещая магазины в Вашингтоне, покупал книги, в основном в дорогих подарочных изданиях. Я немало книг со скуки прочитал, и действительно понравилось, но вот хочу дополнить коллекцию. Четвертый парень выяснял все по технологиям, что уже вышли, даже если некоторое оборудование в единственном экземпляре, прототипы. Меня многое заинтересовало, адреса имею, заеду и позаимствую себе. Тем более накачалось прилично, и я сейчас имею почти 3 тонны свободного места, есть куда убирать. Например, легкий самолет Aeron CL-3 Grasshopper, американцы используют его для тренировки своих военных летчиков. Чем он привлек мое внимание? По сути, это шторх. Ну похож, вот только шторх весит в снаряженном виде тонну 100, с полными баками, а это чудо 550, полностью снаряженный, двухместная машина. Да, дальность проигрывает на 70 км, у L3 она всего 320 км, но проигрыш не такой и большой, так что это чудо мне в обязательном порядке нужно. Дайте два, в смысле, буду добывать два и ходовые расходники. Далее, местные музыкальные проигрыватели выпускать стали достойные. Музыку на пластинках, часть я уже закупил через нанятых людей, но часть сам добуду. Тут и кинопроекторы в разы лучше того, что я добыл, фильмы смотреть. Также хочу и пленки с фильмами заполучить. Пофиг, что на английском, я его хорошо знаю. Так что у меня будет целая коллекция фильмов, плохо ли? Ну и разными бытовыми мелочами, Что-что, но жители Штатов любят и ценят комфорт в личной жизни, и тут я с ними солидарен. Меня это тоже устраивало, и я люблю комфорт. Много мелочей, о которых я бы в жизни не узнал, не наняв тех, кто мог получить нужную информацию. Те, конечно, удивлялись, что меня интересуют именно бытовые вопросы местной жизни, но я платил, те делали свою работу, и, надо сказать, очень хорошо делали. Так что в Нью-Йорк добрались без проблем. Дальше сканером Галимов определил систему охраны особняка фаната Чаплина, вскрыл и забрал все интересное. Решил вопросы с кинопроектором, а у этого богача как раз последняя модель и была в личном кинозале. Новинка. Со всем оснащением прибрал. Также закупил в магазинах нужную бытовую мелочь, музыкальный проигрыватель, пластинки, да все нужное, даже шезлонги и пляжные зонтики. Все для пляжа или дикого отдыха. Ну и дальше. 2 недели я проживал на территории США, до другого побережья добравшись. Оба самолета нашел, новенькие, на площадке завода-изготовителя, причем, выкрашенные в зеленый цвет, видимо, армии идут, но без тактических знаков, и увел. Расходники к ним, местный техник пояснил, что самое ходовое. Как-то быстро все заполнил, погрел косточки на пляжах Калифорнии, с девчатами, Наташу тоже доставал, а потом, угнав Каталину, вылетел в сторону Союза, причем, через Владивосток. Деликатесы там хочу набрать, прежде чем вернусь к зоне боевых действий. Топливо мало, запас сделал, как начало подходить к концу то, что в топливных баках, сел на воду, погода позволяла, а я сам сидел за штурвалом, тело требовало движений, уже тренировками занимаюсь, восстанавливаюсь физически. Поднявшись через носовой люк на крылья, достал по бочке и стал сливать топливо самотеком, через шланги, в баки. Да, 4 бочки и было, все ушли, но баки не полные. Впрочем, этого хватило мне после взлета добраться до окраин Владивостока. Самолет посадил по сути рядом с бухтой, а сам на надувной лодке незаметно к берегу, ночь скрыла. Кстати, пограничники самолета смотрели, а слышали рев движков и посадку, и на буксире в порт. Поисковые мероприятия начались и на суше, но я уже ушел вглубь континента, а чуть позже в городе занялся покупками. Место было благодаря потраченному топливу, почти 1,5 тонны. Есть куда убирать. Неделю прожил во Владивостоке, потом купил билет на Москву, вагон СВ, и направился к столице. А все, хранилище полное деликатесами, да честно сказать, за 4 дня все заполнил. Просто улетел в Китай, чаем закупался, хорошим, дорогим, также и вернулся. Ну а теперь железка и обратно в Центральный Союз. 2 недели буду добираться, и это поезд еще скорый. Пока есть время, опишу свои планы. В клинике Вашингтона пока лежал, все обдумал, и вот принял решение. На дороге потрачу немало времени, в Москве буду 21 сентября, если расписание будем придерживаться. Так вот, я решил все же выйти на наших, как выбравшийся из крепости боец и добравшийся до столицы. Хочу повоевать простым бойцом, а то такого опыта у меня нет. То, что штрафником был, не считается. Мне просто интересно, и совесть зудеть перестала, когда решение принял. Участвовать в этой войне, в каждом перерождении, я считал своей обязанностью. Зачем-то же меня сюда закидывает, а после войны могу считать себя честным фронтовиком. В общем, лучше успокоить совесть, ишь вылезла, и жить дальше. Да, могу погибнуть, но я уже говорил, что для меня это лишь новое испытание. Вот такие планы. Или все сорвется, снова на нелегальное положение уйду и буду крушить финнов и румын. Вот только в Хабаровске один пассажир сошел и зашел другой. Тоже в Москву ехал. Капитан госбезопасности, с легким дорожным чемоданчиком. Я себе справил очень хороший костюм. В Штатах смотрелся неплохо, вместо ремня красные подтяжки, на белой рубашке смотрелись отлично, так что лежа на своем диване, оторвавшись от книги, читал Буссинара в подарочном издании и лишь поздоровался. «Добрый день, Виталий, Сергей», пожал тот мне руку, ну и стал обустраиваться. Надо сказать, такой попутчик напрягал, но махнул рукой, все равно ничего сделать не могу, вот такой я везучий. А ведь решил добраться до столицы, переодеться в красноармейское, в полной экипировке и при оружии к зданию комендатуры, и предъявить дежурному документы, мол, так и так из крепости, 6-я стрелковая дивизия, 333-й стрелковый полк, красноармеец Истомин, был ранен и контужен в крепости, потерял память частично, во время ночных боев смог выползти, и, используя реку, уплыть. Лечился у деревенских, помогла женщина-военврач, но она позже ушла. 2 месяца излечивался. Потом вернулся в крепость, нашел свои документы, не сгорели в форме. Откопал в завалах винтовку, форму и остальное добыл по пути. Ехал железной дорогой, часто составы менял, и неожиданно прибыл в Москву. Мол, что делать? Такая история может привлечь внимание, и если капитан вдруг заинтересуется, то сразу опознает своего попутчика. Это будет сильный облом. Так что все это под вопросом. Вот такие дела. Дальше началось совместное путешествие. Тот на книгу косился, хмыкая своим мыслям, но почитать не просил, видимо, английским не владел. Вечером ужинали, совместно, поделив припасы, и капитан, как бы между прочим, спросил: «Почему не призвали? Не служишь?» «Я военнослужащий», намазывая масло на хлеб и замер, обдумывая, что выбрать, красную икру или сыр с колбасой, пробормотал я. «Ну да», мысленно переиграл наши возможные разговоры, вот такие вопросы и решил, что ничего плохого в выдуманной истории не вижу, ее вполне могу излить попутчику. Даже если все пойдет не так, запасной вариант есть. В смысле, командировочный? Нет, красноармеец. Был ранен и контужен в Брестской крепости. Это Белоруссия. А тут как оказался, заинтересовался капитан, благодарно кивнув, когда я протянул ему сделанный бутерброд и начал второй делать. На колбасу тот жадно смотрел, а на икру с отвращением, видимо, изрядно надоело. О, история интересная, можно мемуарами книгу издать. Здесь я оказался из США, прямиком, на самолете прилетел. Такой большой, Каталина называется, на воду может садиться и взлетать. А сел у входа во Владивосток, остро на меня взглянув, спросил тот. Наверное, огни порта видел. Там на спасательной надувной лодочке на берег и пошел искать железную дорогу. Неделю потерял, по лесу кругами ходил. Ладно, старик попался, охотник, сказал, что в другую сторону иду. Вообще уже Китай, граница была, на их территории. Пришлось возвращаться и бежать. Так до Владивостока, и вот еду домой.